«Не надо его перевоспитывать», — сказал Хилинский. «Пустое дело». «Пустое», — сказал врач. «Я Ольшанский. А вы что думали? Последний? Других нет. Вывелись». «Неперевоспитанные». «А жили, к сожалению, не так, как те, отравленные войной, которые умирали, убийцы и жертвы. Убийцы, к сожалению, имели силу и хитрость, подлую, как тот гончаренок Бовбель, ловко свой побег от себя самого устроил. Убежал, посидел в болоте, а всем раструбил, что накануне разгрома из-под бандитского расстрела сбежал. Еще и в героях ходил, а за пестик свой как держался. За деньги и за жизнь, деньги предательства, деньги крови. Они для вас кончились, конец, теперь действительно конец». «Конец», — сказал Ольшанский. «Только у меня не такой, как вы, может, предполагаете. Я последний, и я уйду, как сам захочу, и той дорогой, какой захочу. И только не сумеете сделать так, чтобы быть высокого мнения о своих поступках, о своей жизни. Наоборот, самооценка в последние минуты будет самая подлая. Ад неверующих хуже всяких там котлов преисподней. В моей власти прервать воспоминания. Даже если бы вы меня не разоблачили, я отказался бы от продолжения этой комедии. Почему? Мне надоело жить». Жить опротивила среди этой вакханалии убийств из-за этих бандитов и лопотуха. Боялись, что выдаст, долой его. И Зоя, когда поняла, что человек погиб из-за нее, не выдержала. Одно дело лгать, и совсем иное смерть, в которой ты повинен. Страх. И меня пытались встретить с ножами, а когда не удалось, замуровать в подземелье. Предок ваш был большой мастак, но и вы недалеко от него ушли, хотя и чужими руками. Сидели молча, угнетенные. Не могу поручиться за других, но я сам себя чувствовал так. Горели за окном многочисленные городские огни, разноцветные, от слащаво-оранжевых до безжизненно-зеленоватых. Гасли они, загорались другие. Словно кто-то медленно играл кнопками на пульте неизвестной исполинской машины, и только синие дневные огни уличных фонарей да красные тревожные огни телевышки вдали были неизменны. А мне было гадко, как всегда, когда на моей дороге встречался человек, который бесповоротно и не так распорядился собой. Ольшанский смотрел на них, словно в последний раз. Да так оно, наверное, и казалось. И ему, и мне. «Жить шаблыкой?» — спросил он. «Жить собой? Жиховичем?» «Космичем», — подсказал Хилинский. «Не был бы он собой, если бы не попытался проверить, а что оно получится из такого противопоставления?» «Космичем еще куда ни шло». По крайней мере, знает цель, умеет идти и идет. Через опасность, подозрения, сплетни. Видите, какие я комплименты вам говорю, Космич? Закиньте там за меня словце вашему богу гуманности. Может, года на два раньше выпустит из котла? Или как там ваш писатель, историк этот писал? Ну, там еще дьявол писал диссертацию. Величина абсолютного оптимального давления в котлоагрегате для пропаривания грешников. Так вот, Хилинским, Космичем, другими такими быть не могу и ныне не хочу. Я Ольшанский и умру как Ольшанский. Достаточно, что всю жизнь прожил инкогнито. «Ну хорошо», — сказал я. Пахольчика вы убрали, потому что он был основным свидетелем вашей деятельности, что много знал, что втравил вас в убийство, что дисциплину нарушил, превысил полномочия. Несмотря на ваш запрет, все же распоряжался остатками наркотика. А кухарчика, а дворника зачем? безвредный, с вопросами лезет всюду, где надо и где не надо, и только. Вот за это только, но я Пахольчика пальцем не тронул. И то, — сказал я, — зачем вам это было? Вы проинформировали Высоцкого, а тот, поскольку не оставлял тогда Ольшанку, распорядился жизнью продавца, ну, скорее всего, с помощью того молодого человека с мусором. Да, а кухарчик, видимо, имел несчастье быть свидетелем, влезть на свою голову в дело как раз тогда, когда тот с мусором выполнял приказания Высоцкого. Да, тот был и без того замаран. Третий и четвертый во время первого нападения на меня, и были они, Пахольчик и будущий его убийца, с мусором. Больше от него ничего не останется. «Разберемся, кто, где, когда и что», — сказал Щука. «Тут уж на высоком уровне пойдет дело». «Пахольчика мне было жаль», — сказал Ольшанский, «не говоря про Богу душой виноватого дворника. Тогда я и решил, что если нить доведет и до меня, я не буду стараться отвести от себя удар. Я словно камень в горах тронул, и пошла лавина убийств. Жаль, что я заморался с этой сволочью, и очень серьезно, так что невозможно было не поверить. Сказал, я дал только след. И этот след привел к гибели многих. А избежать хотя бы вот этой встречи с вами мне было очень легко. Только я не имел права исчезать, не высказав вам всего. — Каким образом исчезнуть? — спросил Щука. — А вы вон в том ящике письменного стола. Возьмите пистолет. Мне он не понадобился и не понадобится. Щука поднялся, выдвинул ящик и достал оттуда Вальтер. — Нет. «Я не шпик», — объяснял дальше врач, — «и не бандит. Это тем по плечу. Мне по плечу было большее. И я им неважно распорядился. Мне и денег оттуда не нужно было. Реликвии некоторые. Для самоуважения малостоящего сделал я в жизни. Так вот, да зачем это? Рассуждайте, как прежде. Будете академиком». Раскапывайте, и все такое. Быть вам известным — это предвидение человека, которому немного осталось жить. А кто сказал, что мой род заслуживает права на жизнь? То-то же. Но так же верно, как то, что не заслуживает, и так же верно то, что это мой род, что я — капля его, и что иным быть не могу». И что дороги мне от него нет. Значит, выход один. Махнул рукой, словно отбрасывая что-то. Я давно приготовился и к вершинам, и к смерти, только долго не знал, что победит. Готов был еще в 40-м, в Варшаве, с отцом я тогда был на ножах, возможно, на самых острых ножах за всю жизнь, потому что только теперь... Я стою ближе к милостивой избавительнице и всепрощающей спасительнице, чем стоял тогда, потому что в то время мне не нравилось, что он крутит роман с господином Розенбергом. Он говорил, а мне было плохо. Могучее сложение красивого тела, совершенный в своем величии облик, львиная грива седых волос. Удивительно маленькие и аккуратные кисти рук и ступни ног. Боже, какой законченный, безукоризненный образец человеческой породы. В кино таких снимать, иметь лучшими друзьями, защищать любой ценой. А вместо этого, за совершенной, божественной оболочкой, разъеденная насквозь ржавчиной, облепленная кровью и грязью суть. Проказа совести, мозговой сифилис, судьба, Бог или кто там еще, как же вы непоправимо, смрадно шутите временами с людьми. Это он истекает ядовитым гноем, это его деятельность привела ко всему. А я не могу осудить его, ибо обижен за всех людей, потому что это я оскорблен, обесславлен, изруган. Причем здесь смерть? С этим новым и мучительным ощущением своей человеческой общности все же спросил я. А кто мне может запретить, ну хотя бы котелок разбить о стену, отказаться принимать пищу? Хорошо, найдется метод, что я не делал этого. А кто запретит мне не хотеть жить? Выключу себя, и все, поверьте, сознанием восточного пути к великому покою, величайшему освобождению от всяческой печали. Ничего трудного в этом нет. Остановить сердце на час или навсегда? Какая разница? Он посмотрел на щуку и улыбнулся. Ну, как говорят литовцы, дар по Виена, еще по одной. Нет, я не сейчас. Зачем же я стану подводить вас и ваших коллег, щука? К тому же мне еще необходимо дать официальные показания, потому что эта ваша беседа не может идти в зачет. Вначале я все расскажу официально, где надо. Это оправдает меня в одном, что я чуть не свел с ума Антона. Этого я тоже делать не хотел. Так снова без звона чарок Ольшанский медленно выпил коньяк. Ну вот, это, пожалуй, все. Вон там мой кабинет, а в нем телефон. Сходите, щука, и позвоните туда, где теперь будут должны заняться мной. До той степени, до которой я сочту это целесообразным. И закройте за собой дверь. Я не хочу знать, какими словами это говорится. Не имел такого опыта и не желаю его приобретать. Щука пошел в кабинет. Мы втроем сидели молча, уставясь в окно на живые городские огни. «Я знаю, что меня ждет», — сказал врач. «Возможно, и самое худшее. Как это там называют? Вышка, дырка?» «И так говорят, и этак», — неожиданно для себя сказал я. «Быстро шагаете. Очевидное движение вперед. Может, вам пойти служить к щуке?» «Поздно. Впервые за весь вечер я впал в бешенство. Но я куда хотите пошел бы, лишь бы вот таких, постыдно безразличных к людям, во имя высокой лжи, на площадях бы за ноги вешал, своими силами без всякой милиции карал бы». Мы слышали неразборчивый разговор щуки за дверью. Затем он положил трубку, появился снова в комнате и занял свое место. Позвонил. И тут Ольшанский вдруг засмеялся. На миг мне стало жаль. Он показал белые ровные зубы. Небольшой рецидив сожаления. А здорово это, Космич. Сила, могучие руки за спиной, род исполинов людей на исполинах конях, и стяги над головой, и слава на весь мир. Хлопцы бьют в топоры, синие, словно небо. Воины в рыжее пламя щитов своих ударяют, пику вонзив зенит, и, дрожа от гнева, в тучах черного дыма стяг огромный витает. Здорово! Земля трясется под копытами коней, лица и руки из бронзы. Ничего мне там не было нужно, кроме того, чтобы возвеличить великую Харуквь. Последний Ольшанский должен был и умереть с честью, и умрет. И, наконец, почему, думаете, я так легко согласился со всем? Потому что пропало все, что утверждало мое достоинство. Вот умру Лыгановским. И было бы лучше, — сказал я, — исследователь, путешественник, лекарь, честное, незапятнанное имя. Не имя из рода негодяев. Умрет Лыгановским. Великой Харуви не будет. Да, последний Сапега похоронен в подземельях Вавеля, но вас не похоронит ни в Ольшанском костеле, ни даже возле него, потому что те — это был род воителей, а вы — род негодяев и прохвостов, и вы еще из них лучший, хотя и связали с бандитами. Что же вы наделали, Ольшанской? Какой великий материал человеческий погубили в себе, похоронили, камнем прижали. По стеклам пробежали отблески сильных фар машины, которая заворачивала во двор. Пробежали, поплясали по стеклам, метнулись по лицу Лыгановского, а потом исчезли, потому что машина была уже под самым домом, и свет, наверное, падал на дверь подъезда. «Это за мной!» — привстал Ольшанский. «А ну, сшеменего, как говорят поляки!» И слова своего не нашел. До встречи, Хилинской. Рад был со всеми вами познакомиться. Если вам будет приятно признание врага, я вам скажу его. Думается, во многих своих суждениях, взглядах, надеждах я ошибался. Прощайте, Космич. Вы-то уж навсегда. Сделал шаг к двери, в которой уже стояли две фигуры. «Смотрите за мной, хлопцы, в четыре глаза, слышите? Еще шаг. Ну вот, последний. Сам разбивает родовой щит на своем надгробном камне, и герб родовой разбивают на камне том. И исчез. Ушел. Туда, откуда только мелькнул луч света и пробежал по его лицу».